без предупреждения и без всякого приглашения, с дневной газетой под мышкой, в священные чертоги Нью-Йоркского бюро по расследованию убийств решительным шагом вошла женщина. Инспектор Оскар Пайпер оторвал взгляд от небольшой стопки официальных бумаг, лежавших перед ним на поцарапанном дубовом столе, и устало откинулся на спинку стула. «А, это вы!» — сорвалось с его губ. На иронию мисс Уитерс внимания не обратила. «Заняты вы или нет, Оскар Пайпер?» — громогласно заявила она. «Но сейчас вам следовало бы быть на Лонг-Айленде, а не сидеть здесь, отравляя воздух сигарным дымом». Мисс Уитерс шумом развернула газету. Первую страницу венчал заголовок в две колонки, очевидно набранный в типографии уже перед самым запуском печатной машины. «Публичный политик погибает в результате несчастного случая», вслух прочла заголовок мисс Уитерс и сразу продолжила читать уже саму заметку. «Сегодня около 10 часов утра бывший сенатор и нынешний прокурор Манхэттена Дэвид Фарлинг был поражен ударом мяча для гольфа и скончался на месте. Инцидент произошел на небольшом общественном поле, известном как Мэдоуленд, и расположенном неподалеку от Форест Лаун в Квинсборо. Фарлинга обнаружили другие игроки в гольф. Политик лежал лицом вниз возле водоема, образующего на поле одно из водных препятствий. Рядом с телом Фарлинга лежал мяч для гольфа, который с огромной скоростью и силой ударил политика по голове. Спортсмен, так неосторожно отправивший мяч, пока не идентифицирован». «Ну, будет, Хильдегард», — раздраженно перебил женщину-инспектор. «Я все это знаю». «Вы знаете?» — язвительно заметила мисс Уитерс. «А дальше в заметке говорится, что хотя в Нью-Йорке ежегодно регистрируется 6 или 7 подобных несчастных случаев, это первый случай с летальным исходом». Она швырнула газету на стол инспектору. «Теперь вы понимаете, что я имею в виду, понимаете?» «Все когда-то случается впервые», — напомнил ей Пайпер. «Но если это сделает вас хоть немного счастливее, Хильдегард, то скажу вам, и вы, кстати, могли бы узнать это сами, что я послал одного из наших лучших специалистов помочь в этом деле ребятам из Квинсборо. Дэйв Фарлинг — слишком заметная фигура, чтобы его игнорировать. И к тому же его работа затрагивает интересы многих людей, но все равно». «И вы не верите, что это может быть убийством?» — фыркнула мисс Уитерс. «Послушайте, Оскар, в этом деле есть что-то подозрительное. Не делайте поспешных выводов только потому, что это произошло ясным октябрьским днем на открытом пространстве, а не в запертой комнате. И потому что оружием стал мяч для гольфа». Она глубоко вздохнула и, секунду помолчав, спросила. «Оскар, кем был тот человек, который обнаружил тело Фарлинга?» «Тот человек? Да их там была целая толпа. Фарлинг играл со своим постоянным партнером Сэмом Фёртом, а также с этим болтуном-оратором Джоном Салливаном и со своим сыном, молодым Роландом Фарлингом. Некоторое время они не видели Фарлинга, ждали, когда он найдет потерянный мяч или выберется из песчаной ловушки. Потом пошли его искать. Позвали на помощь смотрителя-швейцарца, и всей честной компанией обнаружили Фарлинга, лежащего лицом вниз в грязи на краю водоема. И тем самым они обеспечивают друг другу идеальные алиби», — вставила мисс Уитерс. «Продолжайте». «Пока это все, что мне известно», — сказал инспектор. «Я всего лишь коп, а не ясновидящий». Мисс Уитерс встала. «Ну так чего же мы ждем? Поехали туда». «Донован знает свое дело», — возразил инспектор. «И парни из участка в Квинси вряд ли будут рады тому, что их то и делать и ребят. К тому же не стоит пытаться превратить это дело во что-то другое, кроме несчастного случая, если только...» Тут на столе заверещал телефон. Пайпер схватил трубку, немного послушал и рявкнул в ответ. «Так, Донован, тело все еще на месте? Не трогай его. Будь рядом и жди меня». Он кинул трубку на рычаг и проговорил полным изумления голосом. «Хильдегард, а ведь вы правы, это убийство. И арестован сын убитого». Придерживая на голове шляпку, женщина выскочила из кабинета первой. От возбуждения у нее расширились ноздри, Но когда они мчались по Манхэттену в черной полицейской машине, направляясь к мосту Квинсборо, Хильдегард вдруг схватила инспектора за руку и покачала головой. «Я в это не верю», — заявила она. «Не верю, что это сделал сын». «Случались вещи и похуже», — напомнил ей Пайпер. «Не думайте, будто Донован не знает, что делать. Если уж он кого-то арестовал, значит, он уверен в своей правоте». Мисс Уитерс начала было возражать, но внезапно взвывшая полицейская сирена заглушила ее слова. Они проскочили несколько светофоров на красный, промчались по мосту, а затем быстро поехали по длинной прямой дороге мимо стоянок подержанных автомобилей, гаражей, тележек с хот-догами, продуктовых магазинов, прямо на просторы Квинса, района, который имеет репутацию самого непривлекательного места в Нью-Йорке. Для октября день был теплым, но теперь, когда на западе солнце скрылось за башнями Манхэттена, с пролива подул холодный ветер. Мисс Уитерс невольно вздрогнула, когда машина резко свернула с бульвара и помчалась на юг по узкой щебеночной дороге. Вскоре они увидели вывеску «Гольф-клуб Meadowland». Платы за один раунд на 9 лунок — 50 центов. По правую сторону от дороги тянулись холмистые зеленые луга, которые когда-то были сочными пастбищами для крупного рогатого скота. Теперь же повсюду виднелись признаки ландшафтного моделирования, и разбитые на квадраты участки были отмечены флажками. Далеко впереди белело небольшое здание, окруженное автомобилями. Но тут стремительный ход полицейской машины был прерван. На дороге выросла фигура в синем. Человек размахивал руками, завизжали тормоза. «Сержант распорядился сказать вам, что если вы прямо в этом месте перелезете через ограду, то найдете его там, возле тела». «Окей», — буркнул Пайпер. Он помог мисс Уитерс выйти из машины, что было довольно просто, и перелезть через ограду из колючей проволоки, что было сопряжено с немалыми трудностями и опасностями. «Вон туда, к деревьям», — показал направление патрульный. Они миновали небольшой холм и спустились к очередному фервею. Впереди, из глубины узкого овражка, пересекавшего открытый фервей по широкой диагонали, торчали верхушки нескольких вязов. Вокруг не было ни души. «Там инспектор под деревьями», — настойчиво твердил патрульный. Внезапно они оказались на краю овражка, на дне которого, в окружении вязов и кустарника, располагался небольшой водоем. Вокруг тела, которое все еще лежало лицом вниз у самой кромки воды, стояло несколько человек. В угасающем свете дня фотографы делали последние снимки. Сержант Донован, красный и вспотевший, поднялся по склону, чтобы поприветствовать своего шефа. «Все предельно ясно, инспектор», — заявил он. «Я быстро во всем разобрался, но вы можете и сами посмотреть». Тут Донован заметил мисс Уитерс и кисло с ней поздоровался. «Добрый день, мэм». «Все предельно ясно», — отрешенно повторила мисс Уитерс. «Угу». Они посмотрели на распростертое тело. Полноватый мужчина лет 50, одетый в брюки гольф, ярко-желтый свитер и такие же ярко-желтые носки. На затылке мужчины виднелась небольшая круглая вмятина. После осмотра тело накрыли куском брезента. «Прямо здесь был найден мяч для гольфа, который и стал орудием убийства», — продолжал свой отчет сержант, — «примерно в 2 футах от трупа». Донован достал из кармана скомканный носовой платок. Внутри оказался новенький белый мячик для гольфа. На одной стороне мячика красовалась маленькая эмблема черного цвета в виде карточной масти «Пики», на другой стороне виднелось красно-бурое пятно. Пайпер кивнул. «Мне кажется, тут все достаточно ясно. Теперь мы можем спокойно пройти в здание клуба, не так ли, Хильдегард?» Мисс Уитерс подобрала неподалеку сухую ветку и теперь с сомнением тыкала ею в водоем, поверхность которого была усыпана опавшими листьями. В мутной воде отражались последние отблески заходящего солнца. «Мы же нашли тело, Хильдегард!» — с иронией в голосе сказал Пайпер. «Или вы думаете, что под водой скрывается убийца?» Мисс Уитерс фыркнула и отбросила ветку в сторону. В полном молчании они подошли к зданию клуба, небольшому хлипкому на вид строению. В задней части дома находилась трехкомнатная квартирка, обиталище того самого швейцарца, который арендовал землю клуба и присматривал за полем. В передней части располагался офис, в котором помимо кассового аппарата был небольшой киоск с прилавком, где продавались солнцезащитные панамы, мячи для гольфа, патентованные футболки и тому подобное. Офис выходил на закрытую веранду с полудюжиной столиков. Там же стоял автомат по продаже газированной воды. На крыльце в ожидании застыли молодой Рональд Фарлинг, подпираемый с двух сторон детективами в штатском, и плотного телосложения полицейской в чине капитана. Офицер поспешил по ступенькам вниз, чтобы встретить инспектора на лужайке перед клубом. «Приветствую», — сказал Пайпер. «Мисс Уитерс, позвольте представить вам капитана Майка Платта из полицейского подразделения Квинса. Мои поздравления, капитан». Капитан Платт ухмыльнулся. «Рад, что вы одобряете то, как быстро мы раскрыли это дело. Тем не менее, я решил немного задержать здесь молодого крысёныша, чтобы вы могли с ним поговорить. На месте, так сказать». «Обрисуйте мне общую картину», — распорядился Пайпер. «Итак», — медленно начал Платт, — «картина не очень приятная. Фарлинг и его сын Рональд вместе с мистером Салливаном и мистером Фёртом прибыли сюда сегодня утром, чтобы сыграть партию в гольф. Они часто приезжают именно на это поле, потому что, во-первых, здесь не бывает многолюдно, и, во-вторых, этот клуб на 10 миль ближе к городу, чем любое другое подходящее поле. По крайней мере, они так говорят. Мы допросили Фёрта и Салливана и отпустили их. Похоже, что все четверо сделали по длинному удару, но особого успеха не добились, за исключением молодого Фарлинга, который играет весьма неплохо. Его мяч пролетел прямо над верхушками тех вязов и упал неподалеку от лунки. Мяч Салливана угодил в рощицу, там, слева. Фёрт видел, как его мяч укатился по склону холма, а Дэйв Фарлинг вообще еле-еле преодолел свои жалкие 20 футов или около того. Короче, трое оставили его там и пошли дальше, поскольку Дэйв Фарлинг играл в гольф совсем никудышно. Каждый последовал за своим мячом, и на некоторое время они потеряли друг друга из виду. Но хотя его никто не видел, кроме убийцы, Дэйв Фарлинг, должно быть, сделал свой второй удар, и его мяч угодил в водоем. Пока он спускался к воде в поисках мяча, кто-то заехал ему мячом в затылок и разбил череп. Мисс Уитерс посмотрела на красивое, но теперь осунувшееся лицо молодого Рональда Фарлинга. «Вы говорите, кто-то. Однако откуда мы знаем, что этим кем-то был он?» — рассмеялся Плат. «Да потому что вчера в офисе он сильно повздорил со своим отцом из-за того, что Фарлинг-старший не позволял ему что-то сделать. Никогда, а покуда я жив», — заявил старик. «Партнер Фарлинга Фёрт слышал это. Он нам все и рассказал. К тому же этот парень из тех, кого называют скретч-гольфистами. Он любит устраивать шоу и демонстрировать свои умения, например, как ловко он играет в клок-гольф или как с 20 футов может послать мяч прямо в жестяное ведерко. Он, вероятно, один из тех немногих людей в наших краях, кто совершенно точно знает, что попадет именно туда, куда целится». Капитан просто лучился самодовольством. «В общем, Фарлинга долго не было, и остальные решили, что он упорно ищет потерянный мяч. Однако старик все не появлялся и не появлялся, и в конце концов все трое отправились обратно. Они увидели на другом фервее Криса Торра, который сгребал опавшую листву, и позвали его на помощь. Вчетвером они подошли к овражку и увидели Фарлинга, лежавшего на краю водоема». «И этот мальчик признался в преступлении?» — спросила мисс Уитерс. Плат покачал головой. «Молчит. Он, видать, хитрый малый. Мы заставим его говорить, иначе...» «Ладно, капитан», — быстро вмешался Пайпер. «Судмедэксперт уже уехал?» Платт кивнул. Тело осматривал доктор Фарнсворт, и ему не понравилось то, что он увидел. В свидетельстве он не стал писать, что смерть наступила в результате несчастного случая. До вскрытия, сказал доктор, он не будет высказывать свое окончательное мнение. Но мы с Донованом решили, что не стоит ждать, а лучше побыстрее упрятать молодого Фарлинга за решетку. «Хорошо», — сказал Пайпер. «Давайте потолкуем с парнем». они поднялись по ступенькам крыльца и открыли сетчатую дверь. Молодой человек был очень бледен и, казалось, насквозь продрог в своей голубой спортивной рубашке и темных фланелевых брюках. Он импульсивно подался вперед. «Сколько вы еще будете меня здесь держать? Говорю же вам, я не имею никакого отношения к тому, что произошло. Неужели вы думаете, что я стал бы убивать собственного отца?» «Отцом он стал после того, как вас усыновил, не правда ли?» — мягко вмешалась мисс Уитерс. «Несколько лет назад я об этом читала». Рональд Фарлинг застыл. На мгновение его глаза затуманились, а потом он произнес: «Да, усыновил. Дэвид Фарлинг и его жена усыновили меня 9 лет назад, когда мне было 12. Это случилось сразу после того, как мой родной отец...» «Ну-ну, продолжайте». Пайпер был весь внимание. Молодой человек сглотнул. «Сразу после того, как мой родной отец был казнен за убийство. Дэвид Фарлинг был его адвокатом, но ничего не смог сделать, хотя гибель человека произошла во время ожесточенной схватки между членами профсоюза и штрейкбрехерами компании. Поэтому он пообещал взять меня к себе и воспитать как собственного сына, и он...» Рональд внезапно замолчал, слишком поздно осознав, что за слова он произнес. Он сжал кулаки, но тут же беспомощно разжал их. «Каков отец, таков и сын, да? Наверное, вы это имеете в виду. Вчера вы ссорились со своим приемным отцом в его кабинете». Рональд кивнул. «Обычный спор, но это не... О чем вы спорили? Он не хотел, чтобы я женился», — просто ответил молодой человек и вздохнул. «Если вы хотите, чтобы я назвал имя девушки, то хоть убейте, я его не назову и не заставлю ее проходить через все это». Пока продолжался допрос, мисс Хильдегард Уитерс немного побродила вокруг. И вот она появилась снова, держа в руках полную клюшек кожаную сумку для гольфа. На сумке были инициалы РФ. «Это ваши?» — спросила она задержанного. Молодой человек кивнул. Мисс Уитерс расстегнула молнию на кармашке сумки и достала оттуда полдюжины мячей для гольфа. Три мяча были довольно старые и сильно потертые, а три другие были почти новыми. Их поверхность лишь слегка поцарапалась, и на каждом мяче красовалась эмблема в виде маленького красного сердечка. «Могу я взглянуть на тот, что у вас?» — спросила мисс Уитерс сержанта и осторожно взяла в руку протянутый ей мяч. «Так я и думала, они не совпадают». Она показала мяч с красно-бурым пятном Рональду Фарлингу. «Узнаете этот мяч, молодой человек?» Рональд присмотрелся, и глаза его расширились. «Да ведь это мяч моего отца!» «Что?» — мгновенно отреагировали копы. «Да? Видите ли, сегодня утром перед игрой каждый из нашей четверки купил по 3 новых мяча. Спросите продавщицу в киоске. И, конечно, у нас были мячи разного цвета и с разными эмблемами, чтобы их можно было отличить друг от друга. На мячах были эмблемы 4 видов. Фёрт выбрал с изображением значка трефы, Салливан — бубны, мой отец, я имею в виду моего приемного отца, пики, ну а мне достались сердечки, черви. Они все еще подшучивали надо мной по этому поводу». Таким образом, Дэвид Фарлинг был убит одним из своих собственных мячей для гольфа, медленно произнесла мисс Уитерс. «Можем ли мы доказать это, сравнив данный мяч с другими мячами в его сумке?» «Однако в сумке мертвеца мячей не оказалось». «Это нас ни к чему не приведет», — проворчал капитан Платт. «Инспектор, можно мне, наконец, забрать молодого Фарлинга?» Пайпер посмотрел на мисс Уитерс, потер подбородок и кивнул. «Отнеситесь к нему по-человечески», — сказал он и твердо добавил. «Не орите и не угрожайте». Молодого человека наполовину повели, наполовину потащили к ожидавшему полицейскому автомобилю. Мисс Уитерс в последний раз с сочувствием глянула на бледное и испуганное лицо Рональда Фарлинга. На поле для гольфа неуклюже въехала машина из службы морга. В сгущавшихся сумерках свет ее фар напоминал 2 сверкающих тигриных глаза. Наконец-то тело Дэвида Фарлинга будет убрано с берега водоема. «Давно пора», — подумала мисс Уитерс. Инспектор ушел звонить по телефону, и Хильдегард в одиночестве побрела по захламленному двору к задней части дома. Вокруг валялись старые автомобильные покрышки, стояли ящики с песком, грудой лежали сломанные зеленые флажки, а еще высилась полуразобранная дощатая упаковка от пианино, своеобразные сувениры ушедших дней. Впервые в жизни мисс Уитерс пожалела, что в юности не смогла увлечься музыкой или игрой в гольф. Сейчас ей явно не хватало знания тонкостей этой игры. У Хильдегард было такое чувство, словно от нее и от полиции тоже ускользает какая-то важная улика. Возможно, имелась некая подсказка, которая была бы кристально понятна более искушенному любителю гольфа. Мисс Уитерс присела на удобную скамейку, с которой открывался вид на все спортивное поле, и подперла подбородок рукой. Вдали мелькнули фары машины морга, которая увозила тело несчастного Дэвида Фарлинга. Поездка, которую рано или поздно должен будет совершить каждый из нас, размышляла про себя Хильдегард. В этот момент она услышала за спиной чей-то гортанный возглас. Хильдегард быстро обернулась и сразу поняла, что говоривший не заметил ее на скамейке. Он стоял недалеко от входа в жилые помещения. Мисс Уитерс видела сгорбленную фигуру мужчины, опиравшегося на длинные грабли. «Ах, дер Швайн!» В школе мисс Уитерс изучала немецкие и французские языки. Она еще кое-что помнила и моментально поняла, что бесконечный поток слов был сочетанием обоих языков сразу. Это означало, что мужчина, скорее всего, был швейцарцем. К счастью, большинство слов было мисс Уитерс незнакомо, поскольку даже отдельные слова, которые она узнавала, заставляли ее щеки густо краснеть. Она решила, что лучше действовать неожиданно, и выскочила из тени, как чертик из табакерки. «Кто вы?» — воскликнула Хильдегард, угрожающе вскидывая зонтик. «Кто есть я?» «Она спрашивает, кто есть я?» Резкий голос стал пронзительным и высоким. «Я есть бедный Крис Тор. Я есть раб, который должен работать неделю и еще неделю, чтобы теперь выравнивать траву там, где эти свиньи катаются на своей отвратительной врачебной машине!» Казалось, швейцарец вот-вот зарыдает. Внезапно мисс Уитерс почувствовала к этому старику определенную симпатию. Особенно теперь, когда машина морга ехала по направлению к зданию клуба, оставляя за собой на мягком ухоженном газоне глубокие темные борозды. Хильдегард начала уже придумывать какое-нибудь подобающее случаю сочувственное замечание, но Крис Стор уже отвернулся от нее и направился в дом. «Es ist nicht der Mühe wert!» — на прощание выкрикнул он. Мисс Уитерс обернулась и увидела, что прямо за ней стоит инспектор. «Не нравится мне этот старый гусь», — проворчал Пайпер. «Что это он там прокрякал?» «Нечто о том, что жизнь прекрасна», — дала Хильдегард свой вольный перевод. «Боюсь, этот Тор — жуткий пессимист». «Возможно, учитывая то, что я узнал, у него есть для этого причины», — ответил инспектор. «Это место едва позволяет ему сводить концы с концами. Следующей весной большая часть земли будет отчуждена в пользу города. И, ко всему прочему еще, в августе прошлого года жена Торры сбежала с каким-то камевоежором». «А не я ли видела в офисе молодую девушку?» — спросила мисс Уитерс. Пайпер кивнул. «Это Молли Гарган, живет по соседству. Тор нанимает ее присматривать за офисом и продавать билеты игрокам. Кстати, хорошо, что вы мне напомнили. Надо сказать мальчикам, чтобы отпустили ее домой. Мы ведь всех тут задержали». «Пусть она еще тут немного побудет», — решительно сказала мисс Уитерс. «Я хочу на эту Молли еще раз взглянуть». Вне всякого сомнения, на Молли Гарган стоило посмотреть. Обычно мисс Хильдегард Уитерс большее значение придавала женскому уму, нежели красоте. Но эта черноволосая девушка с ярко-голубыми глазами и точенной фигуркой определенно производила сильное впечатление. Молли Гарган сидела за стойкой на высоком табурете и смотрела в окно на темное поле для гольфа. Из ее голубых глаз текли слезы, хотя лицо при этом выглядело абсолютно спокойным. На девушке было скромное розовое платье, явно сшитое в домашних условиях. И когда мисс Уитерс вошла, она сразу заметила, что платье Молли Гарган было разорвано в 5 или 6 местах вдоль воротничка. И сейчас девушка машинально, как в трансе, продолжала отрывать ткань своими длинными пальцами. Мисс Уитерс прочистила горло. «Что бы ни случилось, молодая леди, это ведь не сильно вас касается». Молли вздрогнула и поджала губы. «Конечно нет», — процедила она. Мисс Уитерс решила прибегнуть к хитрости. «Тот молодой человек, которого арестовали», — заговорила она небрежным тоном, «настаивает на том, что сегодня утром, перед началом игры, все 4 купили мячи именно здесь». Молли кивнула своей прелестной темноволосой головкой. И он утверждает, что все 4 купили мячи с метками в виде красных бубен на них. Это правда? «Ну, нет. Они...» Молли вдруг резко замолчала. «Да, это так». Через секунду спокойно сказала она. «Теперь я вспомнила». «Забавно», — пробормотала себе под нос Хильдегард. «Молли, а где вы живете?» Через окно девушка указала на белый дом примерно в миле от гольф-клуба. Там, где ярко горели огни бульвара. «Мой отец управляет заправочной станцией». «Хорошо, Молли», — сказала мисс Уитерс. «Полицейские просили меня передать вам, что вы можете идти домой». «Спасибо», — горячо поблагодарила Молли Гарган. Быстрым движением она натянула поверх платья свитер, надела на голову берет и выскочила за дверь. Мисс Уитерс подошла к окну и стала наблюдать за девушкой, которая срезала путь через поле для гольфа и направилась к белому домику, видневшемуся вдалеке. Потом Хильдегард вдруг почувствовала, что кто-то наблюдает за ней самой. Это оказался Крис Тор. Швейцарец стоял за спиной мисс Уитерс и качал головой. «Они есть все одинаковые», — заметил он гортанным голосом. «Женщины!» Он подошел к кассовому аппарату, нажал клавишу «Выемка денег» и выгреб жалкую дневную выручку. Потом демонстративно запер витрину, как будто мисс Уитерс могла бы соблазниться кражей мячей для гольфа и деревянных подставок для выполнения первых ударов. «Вы не можете винить ее за то, что она поспешила уйти отсюда в такой день?» — укоризненно произнесла мисс Уитерс. «Да, забыла закрыть магазин. Такая милая девушка». Крис Тор, похоже, не интересовался милыми девушками. «Чушь!» — проворчал он. «Чем они красивее, тем знают совсем меньше. Я надеюсь, она скоро выйдет замуж, а я найму хорошую толковую девушку, невзрачную, как плетень». Он подошел к выключателям и погасил весь свет. «А теперь идите домой, все идите домой, я хочу идти спать». Наконец все разъехались, за исключением одного несчастного замерзшего полицейского, которому, согласно правилам, было поручено охранять место преступления. Патрульный Уолтер Фогл расстелил газету на влажной траве под вязами и приготовился к долгому одинокому бдению у темного водоема. Всю ночь ветер жутко завывал в верхушках деревьев, а бледная октябрьская луна то и дело пряталась за рваными облаками. Патрульный думал о том, что всего через пару дней наступит Хэллоуин, и уже ближе к утру Фогл беспокойно задремал, погрузившись в кошмары с ведьмами, гоблинами и кривляющимися призраками. Неожиданно он проснулся и увидел смутную белую фигуру, двигающуюся у края водоема. Фогл моргнул, ущипнул себя и снова моргнул. Однако фигура не исчезала. «Эй!» — дрожащим полушепотом воскликнул полицейский. Белая фигура застыла. «Какого черта вы там делаете?» — уже более уверенно спросил Фогл. «Стойте на месте, или я буду стрелять!» Фигура колыхнулась и растворилась среди деревьев. «Стой!» — заорал Фогл. Он выхватил пистолет и начал яростно стрелять, но безрезультатно. Утром, сгорая от стыда, Фогл докладывал капитану Платту. Возможно, это был призрак мертвеца, хотя, может, и не был. Но я точно знаю, что бегает он как кролик. И это был не Крис Тор, потому что я прибежал в клуб и вытащил старика прямо из постели». «Вы осмотрели его ботинки?» — спросил капитан. «Не было ли на них следов росы?» «Его ботинки были сухими, а сам Тор крепко спал, сэр». «Хорошо», — сказал капитан Плат. «Поезжайте домой и поспите. Возможно, сегодня днем вы нам понадобитесь». В это самое время мисс Уитерс и инспектор Пайпер увлеченно совещались. «Вот что странно в отчете о вскрытии», — говорил Пайпер. «Судмедэксперт настаивает на том, что кости черепа Фарлинга были нормальной толщины и что мяч для гольфа должен был лететь со скоростью пули, чтобы нанести такую смертельную рану». «Оскар, а это идея!» — глаза Хильдегард загорелись. «Разве нельзя было выстрелить мечом для гольфа из какого-то огнестрельного оружия?» Инспектор пожал плечами. «Даже если сделать ствол из трубки подходящего диаметра и соорудить нечто вроде ружья, должны были остаться следы пороха. И еще одно. Макс ван Донен сообщил, что, хотя на этом мече есть следы крови, совпадающие с кровью Фарлинга, по этому мечу даже ни разу не ударили клюшкой для гольфа. Исследование под микроскопом показало, что защитное восковое покрытие не нарушено. Вот вам и теория о выстреле». Мисс Уитерс кивнула. «Понимаете, Оскар, я предположила о выстреле из огнестрельного оружия, потому что сегодня утром в загородном клубе Лейквуд 2 часа брала уроки гольфа у одного профессионала. Этот профессионал играет в гольф даже лучше, чем молодой Фарлинг, и может запустить мяч аж на 400 ярдов вперед, или же аккуратно забросить его в жестяное ведерко с расстояния 20 футов. Я имею в виду, что в гольфе нельзя сочетать большую скорость удара с абсолютной точностью броска». «А это значит, что мы вернулись к тому же, с чего начали», — сказал Пайпер. Хильдегард покачала головой. «Мы знаем, что Рональд Фарлинг не убивал своего приемного отца, по крайней мере, не запускал в него мяч. Я думаю, Оскар, мы слишком усложняем это дело. Вы получили отчет телефонной компании?» «Им требуется время, чтобы отследить все звонки», — развел руками инспектор. «Но я не понимаю, почему вы думаете, что нам будет полезно знать, сколько телефонных звонков, если таковые были, совершались из клуба в офис Фарлинга на Бродвее и наоборот. Вы же не думаете?» «Именно думаю. Когда в деле фигурирует такая поразительная красотка, как Молли Гарган, можно считать само собой разумеющимся, что она каким-то образом является частью общей картины. Предположим, покойный регулярно играл на этом небольшом поле по единственной причине — увидеть прекрасную Молли. Потом он всерьез увлекся ею, а затем бросил. И еще предположим, что этот странный мистер Тор втайне тоже был влюблен в свою хорошенькую продавщицу и решил отомстить за оскорбленную девушку». Мисс Уитерс секунду помолчала, а потом продолжила. «Однако Тор не любит Молли, и, кроме того, Фарлинг не стал бы приводить своих друзей и сына играть в гольф на этом поле после того, как он порвал отношения с девушкой». Хильдегард опустилась в кресло и со вздохом добавила: «Боюсь, мы опять в тупике». В этот момент зазвонил телефон. Пайпер нетерпеливо схватил трубку. Слушая невидимого собеседника, он делал пометки на листе бумаги. «Хорошо», — наконец сказал он. Повесив трубку, инспектор обратился к мисс Уитерс. «За последние 3 месяца из гольф-клуба в офис Фарлинга было сделано 14 телефонных звонков. Из офиса Фарлинга в гольф-клуб звонили 23 раза. А еще были звонки из дома Фарлинга на 5-й авеню в клуб целых 7 раз. Это означает, что наше дело против молодого Фарлинга скоро лопнет, как мыльный пузырь», — саркастично сказала Хильдегард. «Кроме того, он не мог быть тем призрачным бродягой, который прошлой ночью до полусмерти напугал патрульного Фогла». Мисс Уитерс нахмурилась. «Оскар, вы должны осушить этот водоем». Пайпер рассмеялся. «Вы хотите найти еще одно тело?» «Или еще одно тело, или еще один мяч для гольфа», — веско произнесла мисс Уитерс. «Мяч со следами пороха на внешней оболочке, и с какой угодно другой эмблемой, но только не с черной мастью пики. «Осушение водоема — это уже инженерная проблема», — возразил Пайпер. «Кроме того, а я думаю, вы должны отпустить Рональда Фарлинга», — продолжила Хильдегард. «Возможно, он сможет дать нам больше информации, если будет на свободе, а не за решеткой». «Чем больше мы узнаем, тем будет хуже для нас», — снова возразил Пайпер. «Я ведь, как вы понимаете, провел расследование в отношении двух других членов всей четверки. Салливану приходилось выступать по радио от имени Общественного гражданского комитета, и он, разумеется, обсуждал политическую деятельность кое-кого из друзей Фарлинга, но при этом и Салливан, и Фарлинг отлично ладили друг с другом. Что касается Сэма Фёрта, то он ничего не выиграл от смерти своего партнера Дэвида Фарлинга и даже, напротив, потерял некоторую долю своего юридического бизнеса. Ни один из них. «Подумаешь, бизнес!» — фыркнула мисс Уитерс. «Мы упускаем важный ключ к разгадке этого дела. Я бы хотела побольше узнать об этой красотке Молли Гарган. Мне кажется, что она является катализатором». Пайпер покачал головой. «Не похоже, чтобы она впала в истерику. Я сказала, что она катализатор, а не истеричка», — проворчала мисс Уитерс. «Вы что, забыли школьные уроки химии? Когда появляется такая красивая девушка, то все, что происходит рядом, так или иначе будет с ней связано. Оскар, я собираюсь позвонить ей и договориться о приватной беседе». Хильдегард запросила по телефону информацию, а затем ее соединили с заправочной станцией Гаргана. Ответил взволнованный голос с сильным ирландским акцентом. «Молли, вы говорите с ее отцом. Нет, ее здесь нет. Она ушла сегодня рано утром, даже не приготовив мне завтрак. Что? Нет, она не собирала чемодан. Полагаю, на ней было розовое платье». Мисс Уитерс положила трубку. «Оскар, а разве розовый цвет не выглядит ночью как белый?» И, не дав инспектору времени ответить, она начала его торопить. «Ну же, не сидите как пень, я думаю, мы напали на чей-то след. Надо спешить!» «Послушайте», — рявкнул Пайпер, хлопнув ладонью по столу. «Господи, женщина, я должен управлять бюро!» «Бюро сможет работать и без вас», — парировала Хильдегард. Инспектор последовал за ней, поскольку отлично знал настырную натуру своей давней приятельницы. «Сначала мы поговорим с молодым Фарлингом», — решила мисс Уитерс. «Скажите вашему человеку, чтобы он отвез нас в тюрьму». Но когда они добрались до места, то обнаружили, что разговор с молодым Рональдом Фарлингом придется отложить на неопределенный срок. «Птичка упорхнула», — поэтично выразился капитан Платт. «Примерно полчаса назад Сэм Фёрт, партнер его отца, приехал сюда с судебным приказом. Они пронюхали о заключении судмедэксперта, который ставит под сомнение версию с мячом для гольфа. Так что мне оставалось либо предъявить парню обвинение в убийстве, либо отпустить его. А у нас на него практически ничего не было». «Если он нам понадобится, мы его снова арестуем», — сказал Пайпер. «Ну что теперь, Хильдегард?» «Рональд нам нужен сегодня», — коротко ответила мисс Уитерс. «Узнаете для меня, какова сейчас ситуация на поле для гольфа? Есть ли там кто-нибудь?» Капитан Платт сообщил, что патрульный Фогл после небольшого отдыха должен был вернуться в клуб. «Наши полицейские», — сказал капитан, — «дежурят на месте преступления в течение нескольких дней, если, конечно, не требуется полного оцепления». Следующее, в чем убедилась мисс Уитерс, было то, что Молли Гарган на работу не вышла. Собственно, в сложившихся обстоятельствах не было никакой нужды заставлять ее целый день сидеть в магазине. Но тогда где же девушка? «Оскар, отвезите меня на поле для гольфа», — настойчиво попросила мисс Уитерс. «Но только ради всего святого давайте на этот раз обойдемся без воя сирен». Когда они приехали в Мэдоуленд, Хильдегард попросила водителя припарковаться подальше от гольф-клуба. Полицейский в форме остался сидеть за рулем, а инспектор последовал за мисс Уитерс, которая бойко направилась прямо на игровое поле. «О, Господи! Вам все еще не дает покоя тот водоем?» Хильдегард шмыгнула носом. «Пусть патрульный Фогл опишет мне призрака, которого видел», — — сказала она, продолжая идти вперед. Но Фогла возле водоема не оказалось. Вдруг на краю овражка затрещали кусты, и перед инспектором и мисс Уитерс предстал другой мужчина в форме, который лихо приложил руку к фуражке. «Где Фогл?» — строго спросил Пайпер. «Еще не сменил меня, сэр. Думаю, прошлая ночь оказалась для него слишком тяжелой, потому что он должен был прийти в 2 часа, а сейчас уже почти половина третьего». «А что вы делаете в стороне от места преступления? Ищете Фогла?» Патрульный покраснел. «Никак нет, сэр. Я... Мне показалось, что я заметил какое-то движение». Пайпер покачал головой. «Как я посмотрю, вам тут всем мерещится привидение», — проворчал он. «Что это было? Ухмыляющийся череп или змей с крыльями?» «Нет, сэр», — совершенно серьезно ответил патрульный. «Это был молодой человек в костюме для игры в гольф. И бежал он быстро, как олень». «Хм!» — недоверчиво хмыкнул инспектор. Однако мисс Уитерс снова взобралась на край овражка и окинула взглядом поле. «Он все еще там», — заметила она. «Я имею в виду, бежит, как олень. И если он не похож на...» Пайпер и патрульный присоединились к ней как раз вовремя, чтобы ясно, хотя и издалека, рассмотреть молодого человека, очень похожего на Рональда Фарлинга. Когда тот перемахнул через проволочные ограждения, выскочил на дорогу и... сразу же оказался в цепких объятиях человека в форме. Это был водитель Пайпера. Когда инспектор, Хильдегард и патрульный добрались до места инцидента, задержанный тщетно пытался вырваться из рук полицейского. «Отпустите его!» — приказал Пайпер. Рональд Фарлинг, а это действительно был он, повернулся к инспектору. «Полагаю, вы хотите знать, почему я здесь оказался?» — возбужденно воскликнул он. Мисс Уитерс выступила вперед. «Вы ищете то же самое, что и мы», — сказала она. «Если желаете, отправляйтесь с нами. Как поется в популярной песне, нас ждет последняя охота». Скрываясь за стволами деревьев, импровизированный отряд разведчиков тихо подобрался к зданию клуба. «Что вы задумали, Хильдегард?» — прошептал Пайпер. «Не имею ни малейшего представления», — также шепотом отозвалась мисс Уитерс. «Но я собираюсь кое-что проверить». Порывистый северный ветер швырял им в лица сухие листья. Откуда-то из-за здания клуба доносились громкие голоса. Следопыты, крадучись, достигли выгодной позиции и остановились возле живой изгороди. Отсюда им хорошо были видны здания клуба и замусоренный задний двор. В центре двора стоял Крис Тор. Рядом с ним переминался с ноги на ногу патрульный Фогл. «Ого!» — вырвалось у Пайпера. «Это же...» Мисс Уитерс шикнула на него. «Слушайте!» «Ну, тогда я ставлю $20 против 5, что вы не сумеете попасть туда с одной из 3 попыток». Голос Торра звучал отчетливо, и в нем слышалось скрытое волнение. Фогл почесал в затылке и вытащил свой служебный пистолет. «Не орите так громко», — сказал он. «Мне неприятно это делать, но я собираюсь забрать ваши деньги». Они стояли примерно в 20 футах от полуразобранной упаковки из-под пианино, которую мисс Уитерс заметила еще прошлым вечером. Теперь она с удивлением обнаружила, что на боковой стене дощатого ящика была прикреплена самодельная мишень, состоявшая из черных и белых концентрических кругов. «Ладно», — уверенно сказал Фогл, — «у меня есть 3 попытки, чтобы всадить пулю в центр этой мишени. И если я это сделаю, вы заплатите мне $20». Он поднял пистолет. Мисс Уитерс хотела закричать, но у нее перехватило дыхание. Она вцепилась в рукав инспектора. «Остановите его!» — выдохнула она. «Незаконная стрельба по мишеням в черте Нью-Йорка. Незаконная стрельба из табельного оружия», — пробормотал инспектор. Он быстро выступил вперед. «Эй вы! Эй там! Что, черт возьми, вы делаете?» Мужчины во дворе обернулись на голос. Мисс Уитерс последовала за инспектором, который свирепо смотрел на патрульного. Фогл выглядел крайне растерянным. «Я... простите, сэр. Но он насмехался надо мной. Говорил, что полицейские не умеют метко стрелять. Это из-за того, что прошлой ночью я стрелял в призрака. Он утверждал, что я не смогу попасть даже в этот ящик, не говоря уж о мишени. поэтому мы заключили пари». Пайпер ухмыльнулся. «Он думает, что копы плохие стрелки?» Крис Тор энергично кивнул. «Они не могут суметь попасть в стену сарая, даже если будут внутри, и двери сарая будут закрыты. Не то что полиция в Швейцарии, позволите мне сказать, мы есть...» Пайпер потер подбородок. «Фогл, а чего вы здесь торчите? Разве вы не должны были вернуться на дежурство?» «Сэр, я заступаю в 2 часа дня. Только что я посмотрел на часы в клубе. Сейчас всего 1:45». Патрульный усмехнулся. «Я подумал, что у меня есть еще время показать этому невежде». «Ну так покажите ему», — разрешил Пайпер. «Ради такого случая забудем о правилах». Мисс Уитерс больше не могла сдерживаться. «Забудем о правилах? Тогда уж забудем и о здравом смысле!» — закричала она. «Но сначала я загляну в этот ящик из-под пианино». И она яростно атаковала дощатую упаковку, которая оказалась крепче, чем можно было подумать. Молодой Рональд Фарлинг пришел ей на помощь, в то время как Тор и полицейские безучастно наблюдали за происходящим. Но вот одна доска оказалась оторванной, за ней другая. «О, Господи!» — воскликнул Рональд Фарлинг. «Молли!» Да, это была Молли Гарган. Руки и ноги девушки были стянуты грубыми веревками. Нежный рот заткнут скрученной тряпкой. Полицейские осторожно сняли Молли с крюка, на который она была подвешена, так что ее сердце было как раз на уровне яблочко-мишени с другой стороны досок. Каких-то полдюйма мягкой сосновой древесины отделяли Молли Гарган от свинца, несущего смерть. Все дальнейшее произошло в считанные секунды. «Хватайте его!» — крикнула мисс Уитерс. Сгорбленный Крис Тор внезапно оживился. Он оттолкнул Фогла, подхватил грабли и сбил ими инспектора с ног, а потом в бешенстве бросился к двум женщинам. Рот швейцарца был приоткрыт. С его губ капала пена. Крис Тор издал дикий вопль, но тут в дело вмешался Рональд Фарлинг. Он увернулся от железных зубьев и ловко ударил безумца кулаком в живот, потом еще раз, потом ударом в подбородок отбросил швейцарца назад. Крис Тор с земли так и не поднялся. Когда все немного успокоились, поняли почему. Он угодил головой прямо на зубья собственных ржавых грабель. Возле ящика из-под пианино нежно обнимались молодой Фарлинг и девушка. Они, казалось, не видели и не слышали ничего вокруг. А вот инспектор нервно грыз сигару. «Хильдегард, это какой-то сумасшедший дом». «Не такой уж сумасшедший», — отозвалась мисс Уитерс. Тор хотел устранить Молли и выбрал для этого хитрый способ. Фогл должен был застрелить ее, когда она находилась за досками, связанная и с кляпом во рту. Позже Тор спрятал бы тело девушки где-нибудь на поле для гольфа. Молли обнаружили бы убитой одной или несколькими пулями из пистолета Фогла, и патрульный автоматически стал бы подозреваемым, особенно учитывая тот факт, что он уже ранее стрелял с перепугу в какое-то якобы привидение. «Да, но ведь в кого-то он действительно стрелял». «Я думаю, это был Тор в ночной сорочке и босиком», — продолжала мисс Уитерс. «Он не знал, что у водоема будет дежурить охранник, или, по крайней мере, не был в этом уверен. У Торра осталось какое-то незаконченное дело». «Это вы так считаете», — возразил Пайпер. «Но зачем Торру понадобилось убивать Молли именно здесь?» «Спросите ее сами», — ответила мисс Уитерс. «Она знает». Молли действительно знала. Причина была в том, что девушка сама подозревала Торра, и поэтому, когда ее возлюбленного арестовали по подозрению в убийстве Дэвида Фарлинга, она начала собственное расследование. «И что вы обнаружили, дитя мое?» — спросила мисс Уитерс. «Несколько коричневых пятен на конце рукоятки грабель Торра», — сказала Молли Гарган. И тут для мисс Уитерс все стало ясно. «Вот почему он схватил вас и связал, когда понял, что вас интересуют его грабли. Ведь именно грабли стали орудием убийства, а вовсе не мяч для гольфа. Пайпер покачал головой. По-прежнему звучит слишком безумно. Какой же возможный мотив? Мотив Торра, чтобы убить Фарлинга? Хороший вопрос. Ну, Оскар, вспомните о водоеме. Фарлинг, должно быть, искал свой мяч и тыкал в воду сухой палкой, так же, как это делала я. Торр, очевидно, прятался поблизости и видел все. Торр метнул в него грабли, как копье. Диаметр рукоятки грабель как раз соответствует диаметру мячика для гольфа. Торр тоже это понял, поэтому достал из сумки своей жертвы лежавший там мяч. Потом он прикоснулся мячом к окровавленной ране и бросил мяч рядом на землю. Он хотел, чтобы все выглядело как несчастный случай. Почему ради всего святого Торр не хотел, чтобы Фарлинг проверял водоем? «Ваша мысль движется в верном направлении», — сказала мисс Хильдегард Уитерс. «Однако мы ничего не узнаем, пока вы не прикажете осушить пруд, как я просила вас сделать уже давным-давно. У меня есть предположение, что на дне вы найдете тело жены Торра, которая, по его словам, в августе прошлого года сбежала с каким-то камевоежором». «Ну, кто бы мог об этом подумать?» — воскликнул Пайпер. — Действительно. — Кто, как не я? — саркастически усмехнулась мисс Уитерс.